Ответ был один. Ее влил Виталиус, с которым он пил шампанское. Но зачем Виталиусу убивать его? Ясно, ради денег. Из номера исчезли все банковские документы и наличность. Виталиус обрек его на смерть и бежал, прихватив то, что ему не принадлежит. Ничего, он разыщет своего бывшего наставника и партнера, и тот пожалеет, что связался с остальным Майки. Но молодого человека больше волновали не финансовые вопросы, а нечто иное. Если он пребывает в клинике третий день, то Лиза наверняка задается вопросом, что с ним произошло. Черт, она же может посчитать, что он обманул ее и, наобещав стрекороба, скрылся. Майкл потребовал, чтобы ему предоставили возможность позвонить по телефону, и ему принесли аппарат. Номер матушки Валери в Ницце долго откликался лишь длинными гудками. Только под вечер ему удалось дозвониться. В трубке раздался безжизненный слабый голос. «Алло!» «Добрый вечер», — произнес Майкл. «Я хочу переговорить с Лизой». «Ее нет», — ответил голос. Майкл забеспокоился. «В таком случае с Карло». «Его тоже нет». «Ну тогда с мамашей Валери. Моя сестра умерла. Она убита. И сделал это, по всей видимости, мой племянник. Не исключено, что он удрал вместе с девчонкой, прихватив деньги моей сестры. Больше никогда не звоните сюда. Забудьте этот номер». В трубке раздались короткие сердитые гудки. Майкл несколько мгновений переваривал услышанное. Затем попросил сиделку достать для него газеты Ниццы за прошедшие 2 дня, и та выполнила просьбу. На второй полосе одной из газет молодой человек обнаружил искомое — статью под названием «Кровавое преступление на авеню Делянтер». Полиция подозревает сына жертвы в жутком злодеянии. Майкл пробежал глазами заметку. Мамаша Валери была убита, а на ноже обнаружена отпечатка пальцев ее сына Карла. В доме царил кавардак, исчезли ценные вещи. И самое ужасное — пропала Лиза. О ней сообщалось в одном абзаце, как о приемной дочери покойной. Молодой человек не мог поверить, что мальчишка зачем-то убил свою мать и бежал. И Лиза бы никогда не последовала за ним. Кроме того, в ту же ночь Виталиус попытался убить его самого. Значит ли это, что трагедия в Ницце — дело рук бывшего наставника? Но зачем ему совершать подобное? Чтобы понять подоплеку произошедших событий, ему требовалось отыскать Виталиуса, причем как можно быстрее. Он вытрясет из старика всю правду. Когда Майкл сообщил доктору, что собирается покинуть клинику, тот воспротивился. «Месье, вы должны провести у нас еще как минимум неделю. Ваш организм чрезвычайно ослаблен». Майкл решил не спорить с врачом. Он чувствовал себя в самом деле не в лучшей форме. Но это не значит, что согласен целую неделю валяться на больничной койке. Ночью он решился на побег. Ему не составило труда проникнуть в ординаторскую, где он обнаружил в одном из шкафчиков мужской костюм, шляпу и ботинки кого-то из врачей. Туфли лежали, костюм сидел мешковато. Но сейчас было не до подобных мелочей. Майкл прихватил с собой и портмоне, в котором оказалось 76 франков и немного мелочи. Из Монте-Карло он отправился в Ниццу, где попытался переговорить с сестрой покойной мамаши Валери. Та вначале отказывалась пустить его в дом, но все-таки сдалась и разрешила осмотреть место преступления. Майкл все больше укреплялся в мысли, что ни Карла, ни Лиза не имеют отношения к произошедшему убийству. Предположим, Лиза стала невольной свидетельницей злодеяния и бежала. Но тогда она обязательно попыталась бы отыскать его. И в отеле ей в любом случае сообщили бы, что он находится в больнице. Раз Лиза не навестила его, значит, она не могла приехать в Монте-Карло. Почему? Из Ниццы Майкл направился в Бертран, где с удивлением обнаружил, что с его счета на предъявителя не было снято ни сантима. Странно. Если учесть, что Виталиус прихватил все необходимые документы и мог бы давно обналичить деньги Майкла. За прошедшие годы молодой человек хорошо изучил своего наставника. Тот был жадным и мелочным, и ни за что бы не оставил без малого 140 тысяч франков в банке, если бы имел возможность присвоить их. Возможность у него была, но что-то Виталиусу помешало. Почему старик решил отравить напарника именно сейчас? Он давно намекал, что хочет уйти на покой и приобрести где-нибудь поместье, однако каждый раз отодвигал дату отхода от дел, заявляя, что не накопил еще достаточной суммы. Так отчего он решил сделать это теперь? Может, его кто-то заставил? Майкл принялся за поиски Виталиуса. У молодого человека имелись друзья-информаторы в преступном мире. Но никто ничего не знал о Виталиусе. Тот словно в воздухе растворился. Бывший партнер не покидал Европу. Его счета были не тронуты. И это значило, что Виталиус или не захотел, или не успел снять деньги. Через два дня Майкл получил сообщение о том, что из моря, вблизи Бертрана, выудили труп. По описанию, утопленник походил на Виталиуса. Молодой человек посетил здание судебно-медицинского института, где сумел получить возможность взглянуть на мертвеца. Его провели по мрачному помещению, на потолке которого трещали неоновые лампы, в выложенную белым кафелем мертвецкую. Патологоанатом выдвинул один из металлических ящиков, вмонтированных в стену. Майкл увидел тело, накрытое зеленой клеенкой. Патологоанатом стянул ее с лица и спросил: «Это ваш дядя?» Майкл увидел мертвого Виталиуса. Значит, он уже не сможет поведать ему, что произошло и на кого он работал. Сам бы старик не решился отравить его. Он явно выполнял чей-то приказ. Из морга Майкл направился к своему знакомому частному детективу, который не гнушался промышлять иногда сбытом краденого. Молодой человек много раз имел с ним дело и убедился, что тот умеет буквально из-под земли достать нужную информацию. Частный детектив, низенький полный человечек с рыжими усами, радушно встретил Майкла. «Да, я слышал о том, что Виталиуса выловили из моря», — сказал он, проводя Майкла в гостиную, уставленную старой, пахнущей пылью мебелью. Предложил молодому человеку кофе. Но Майкл отказался и сразу спросил: «Тебе что-нибудь известно о том, кто убил Виталиуса?» Частный детектив подкрутил усы. «Ищешь того, кто дал ему задание отправить тебя на тот свет?» «Да не вздрагивай ты так, Мишель. Мне ли не знать, что ты валялся в клинике Монте-Карло? Скажу тебе больше. В тот день Виталиус был у одного из моих друзей, специалиста по документам, и пообещал тому 10 тысяч, если он в течение одного дня достанет старику настоящий бразильский паспорт. Мой приятель известен тем, что не задает лишних вопросов и всегда выполняет свои обещания. Он подготовил Виталиусу дипломатический паспорт, но Виталиус не забрал его, А ведь заплатил в качестве аванса 4000.